Глава 59. О явлении преподобного Сергия архимандриту Иоасафу. В то же время архимандрит Иоасаф, находясь в церкви Пресвятой Троицы, задремал. И вот внезапно видит он, что перед чудотворным образом Святой Живоначальной Троицы стоит преподобный Сергий и, воздев руки свои горе, молится Пресвятой Троице. Потом святой, обращаясь к архимандриту, сказал так: «Проснись, брат Иоасаф, время пению и молитве час. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Марка 14:38 стих. «Или ты не знаешь, что Господь Бог по великому милосердию вас помиловал?» Архимандрит Иоасаф, одержимый великим страхом от этого явления, собрал братью и рассказал о помощи и заступничестве великого чудотворца Сергия. Они же, услышав об этом, с великой радостью воздали хвалу Богу и предивному в чудесах чудотворцу Сергию, ожидая от него помощи и защиты. И не ошиблись, как уже говорилось выше в предшествующем рассказе.